Глава 57. Данте. Что такого было в Эверли, что заставило меня сомневаться не только в своем здравом уме, но и в хороших манерах? Казалось, рядом с ней я превращался в Даймона, обуреваемого низменными инстинктами. Все во мне кричало о желании обладать ею, защищать и никогда не отпускать. Это нормально, когда ты влюблен? На этот вопрос я ответить не мог. Никогда раньше не испытывал никому таких чувств, как к Эверли. Амида и Рорк тоже не помощники в этом деле. Но, может, стоит спросить у Невинны. В конце концов, нас троих посетили разные видения относительно меня и Эверли. Сначала увиденное меня напугало, признаюсь. Потом я был заинтригован, а теперь надеялся, что видение сбудется. Я бы, не задумываясь, положил весь мир к ногам Эверли и сделал ее королевой. Мои мысли неслись вскачь и остановились лишь тогда, когда я перенес нас в центр Хайшуна. Деревенская площадь, такая же, как и любая другая. Пока не присмотришься. Эверли в изумлении озиралась по сторонам. «Выглядит так нормально?» «Безобидно», — уточнила она. «Невольничий рынок я представляла несколько иначе». «Подожди и увидишь, маленькая ведьма. Меня и это место связывали отношения любви и ненависти. Так было и так будет всегда. С одной стороны, я любил огненные земли, и деревушки вроде этой, бурлящие жизнью, страстью, выпивкой и танцами. С другой стороны, я ненавидел их за то, что они демонстрировали истинную природу даймонов. Истинную природу многих даймонов, но не всех. Хайшун являл собой болото жадности, греха, страха и похоти. Трясина, выгребная яма. Сюда приходили, чтобы грешить, и получали вознаграждение или наказание. «Это деревенская площадь», — объяснил я. «Рынок открыт круглый год и закрывается только в равноденствие, хотя многие лавки больше не чтят эту традицию с тех пор, как вымерли пироли. Что здесь можно купить?» «Все». Я увлек ее за собой, стараясь держать как можно ближе. «Фрукты, овощи, мясо или рыбу. В некоторых лавках предлагают целебные зелья. В других можно попробовать свои силы в азартных играх. Видишь, вон тот ларек». Я указал на деревянную тележку, обвешанную маленькими светящимися черными камнями. Эверли проследила за моим взглядом. «Те камни чем-то похожи на твой, на зекат Амиды». «Потому что это и есть зекаты». Озадаченная, она посмотрела на меня. «Это место живет за счет долгов. Не можешь оплатить счет или проиграл в азартные игры? Пожертвовать зекатом кажется многим более легким путем. Лучше, чем 2 года рабского труда, как минимум». Эверли сузила глаза, и я объяснил ей систему невольничьего рынка. «Это жестоко, но в каком-то смысле справедливо», — констатировала она, когда я закончил объяснение. «Справедливо?» Ее слова заставили меня насторожиться. «В каком смысле справедливо?» Эверли пожала плечами. «Мы стояли почти вплотную друг к другу в центре площади, в то время как множество самых разных даймонов сновали вокруг. Даймоны заранее знают, во что ввязываются», — серьезно рассуждала она. «Я не говорю, что не считаю эту систему жестокой. Она на самом деле жестока, но в некотором смысле ничем не отличается от тюрьмы. Возможность отработать свой долг. Это неплохая идея. Просто нужно гарантировать, что даймоны не пострадают во время отбывания наказания». Она подняла на меня глаза, и я на мгновение потерял ход мыслей. «Может быть, с помощью закона?» «М?» Она стукнула меня по руке. «С помощью закона, Данте. Ты же их правитель. Это часть твоей работы, не так ли?» «Я... да, да». Из ее уст это звучало выполнимо и легко. Почему же мне столько лет это казалось таким трудным? Эверли продолжала осматриваться. «Что происходит с даймонами, у которых больше нет зеката? Они теряют свою магию?» «Хуже». Я содрогнулся от одной мысли об этом. Даймон черного огня без зеката может чувствовать огонь внутри себя. но не может его контролировать. Представь, что ты умираешь от голода», — объяснил я в ответ на ее непонимающий взгляд. «И кто-то приходит и кладет перед тобой сочный стейк. Но ты не можешь до него дотянуться. Никогда. Вот на что это похоже. Это жестоко. Это Хайшун». «Окей», — она кивнула. «Тогда покажи мне Хайшун, о котором ты говоришь. Я хочу его увидеть». Даймон, который куда-то торопился, задел меня плечом. Он коротко оглянулся, после чего быстро поспешил дальше. «Он тебя не узнал». Эверли слегка отклонилась назад и внимательно меня осмотрела. «Никто здесь тебя не узнает». «И пусть так и остается», — я понизил голос. «И миру не обязательно знать, что я стою у него на пороге. А теперь держись крепче, маленькая ведьма. Я покажу тебе настоящий Хайшун. Только я бы предпочла пройтись». Она отпустила меня и сделала шаг назад. Конечно, я мог схватить ее и перенести нас дальше, но разве не я только что рассуждал о том, как начать контролировать свои низменные инстинкты? Мне бы хотелось увидеть чуть больше. Мы ведь впервые в огненных землях. Мне это не нравилось. Совсем не нравилось. Однако маскировочные чары у нас были сильны и стабильны, и мир не будет ожидать, что я отправлюсь на прогулку по Хайшуну. А те даймоны, которые видели нас в Турмалине или в Стеклянной шляпе и могли узнать Эверли, редко забредали в этот район. После минутного колебания я согласился, и она с улыбкой взяла меня под руку. «Итак», — протянула Эверли, когда мы прошли несколько метров. «Какой пожар вам с Рорком пришлось тушить?» «А, так вот почему ты захотела идти пешком. Чтобы устроить мне допрос?» Маленькая ведьма нахально ухмыльнулась, глядя на меня. «Это одна из причин. Я ненадолго задумался, как много ей открыть, но все же принял решение сказать правду. Кое-кого из последователей Эмира заметили за пределами огненных земель. Завязалась ссора с левкодаймонами. Мы с Рорком разобрались с этим вопросом. Это означало, что половину из них мы убили, а вторую — разогнали. С помощью левкодаймонов, которые, к счастью, выступили на нашей стороне. Как правитель Инферноса я имел в своем распоряжении множество даймонов. Некоторые из них обладали боевым опытом, но большинство служило, выполняя семейную традицию либо долг. Я платил им достойное жалование, а от них требовалось лишь время от времени ходить в патрули и тренироваться, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, я был благодарен, что этот пожар удалось потушить без инфернальных войск из Минобатура. Мы с Рорком и Амидой научились хорошо маскировать проблемы, с которыми сталкивались. Впрочем, я опасался, что долго скрывать масштабы восстания Эмира не получится. Тем более, что Амида больше не могла вернуться в огненные земли. «Вы их убили?» — вывел меня из задумчивости вопрос Эверли. Ее слова прозвучали так бесстрастно, словно она спрашивала дорогу. «О, я тебя умоляю», — хмыкнула она. «Не смотри на меня так, Данте. Я не хрупкая девочка-цветочек. Когда-то я собиралась стать охотницей, помнишь? Моей единственной целью в жизни стало бы охотиться и убивать тебе подобных». «Стало бы». Любопытный выбор слов, учитывая, что ни один даймон не проходил через врата. Эверли остановилась и тянула меня за руку, пока я не посмотрел на нее. «Ты ведь не думаешь, что я до сих пор хочу быть охотницей, правда?» Я пожал плечами. Она мечтала научиться контролировать свою магию, чтобы жить нормальной жизнью в Ковине. Честно говоря, я не знал, что и думать. Больше всего мне хотелось признаться ей в вечной любви. Я жаждал услышать, что она останется. Навсегда. Но мне не удавалось ее разгадать. Нравился ли я ей? Определенно. Желала ли она меня? Что за вопрос? Любила ли она меня? Этого я не знал. Как я тогда сказал Рорку, она не настолько глупа. Клянусь всеми инфернальными кострами, я надеялся, что это так. Не то, что она глупа, потому что таковой она точно не была, а то, что она влюблена. Влюблена в меня. Нет. Эверли снова дернула меня за руку. На этот раз сильнее. Я повернулся к ней и был наказан огненным взглядом базальтово-серых глаз. В следующий раз постарайся звучать убедительнее. Обычно я не лез за словом в карман. В конце концов, я Данте Инфернос. Однако Эверли могла лишать меня дара речи. Безопаснее всего будет сменить тему. Если продолжим и дальше тут стоять, рискуем привлечь внимание. А это последнее, чего я хотел. «В следующий раз», — прошептал я, сжав пальцами ее подбородок. «Используешь этот приказной тон, когда мы разденемся, сердце мое». Дешевый отвлекающий маневр. Но сейчас это было единственное, что я сумел придумать. Я яростно, почти грубо ее поцеловал. Эверли не возражала. Тихо вздохнув, она прильнула ко мне и прикусила мою нижнюю губу. «Ау! Сам виноват», — весело пропела она. «А теперь хватит меня отвлекать. Покажи, что это за место». «Ладно». Поймав ее за руку, я пошел дальше. Мы оставили позади рыночную площадь и погрузились в лабиринт узких, темных и грязных переулков. Атмосфера менялась с каждым шагом. Воздух стал более густым, дымным. Я почувствовал упершение в горле. Повсюду витала магия. Рука Эверли дернулась в моей. Хорошо. Она должна нервничать, просто обязана, потому что такое место, как Хайшум, способно уничтожить тебя. Неважно, чему она научилась в своем мире. Она выросла в безопасности. Ее ковен готовился к худшему, но не знал реальности, которую здесь проживали день за днем. Когда смех и рыночный шум сменились руганью и криками, я ощутил знакомую неприязнь к этому месту. Мы еще раз свернули, а потом добрались до Малива. Смотра плоти. Эта площадь была довольно запущенной. В центре торчало несколько деревянных столбов, вбитых в землю. Почти к каждому столбу был прикован даймон. Тяжелые цепи из элизиума лязгали и скребли по земле. Отвратительный звук. Я не мог разглядеть всех, так как они терялись в скоплении перекрикивающих друг друга даймонов. Но подозревал, что среди них присутствовали женщины и дети.